Глава 56. Кришна и драгоценный камень Шьямантака. Блаженный Шука сказал: «Вскоре после возвращения Прадьюмны в Двараку один богатый горожанин по имени Сатраджит причинил обиду Кришне. Во искупление своей вины отдал он Всевышнему тогда прославленный самоцвет Шьямантаку и свою дочь в придачу». «Государь Парикшит?» — спросил. «О, досточтимый Брахман, как случилось, что Сатраджит обидел Всевышнего? Почему свою вину он решил искупить дочерью, и чем знаменит был камень Шьямантака?» Блаженный Шука отвечал: «Сатраджит слыл ревностным почитателем солнца, за что Сурья жаловал его всяческими дарами. Однажды, в знак особого расположения, он отдал Сатраджиту свой драгоценный камень Шьямантаку. В один прекрасный день Сатраджит решил похвастаться перед согражданами своим богатством. Он вышел на городскую площадь с волшебным, блистающим всеми цветами радуги, бриллиантом на шее. И такое сияние исходило от камня, что жители Двараки, ослепленные, перестали различать предметы и лица друг друга. И решили они, что в Двараку с небес сошло само солнце, а городская стража поспешила известить об этом Кришну, который между тем развлекался игрой в кости со своими друзьями. «Поклоны тебе!» — торжественно начал царский глашатай. «О всемогущий владыка! Обладатель огненного круга, раковины и палицы, о лотосаокий спаситель, хозяин чувств и наследник древнего рода Яду! Нынче бог солнца явился в наши пределы, дабы выразить тебе почтение. Сиянием своим он затмил все вокруг, лишив нас способности различать вещи. Владыка, звезды вселенной нисходят на землю, дабы почтить своего повелителя, затаившегося среди семейства Яду. Не мудрено, что и главное небесное светило последовало их примеру». В ответ на эти простодушные речи лотосаокий Господь лишь улыбнулся. «Вовсе не бог солнца прибыл к нам, а сосед наш, досточтимый Сатраджит, и сияет не он, а его самоцвет, Шьямантака, что висит у него на груди». Блаженный Шука продолжал: «Камень этот был дарован Сатраджиту богом солнца. Новый хозяин установил его на своем роскошном жертвеннике и многие дни под присмотром искусных жрецов совершал поклонение волшебному дару. Каждый день чудотворный камень производил хозяину 8 сосудов золота. Семейство Сатраджита не знало голода и лишений, не страдало телесными и умственными недугами. Близкие и работники его жили до глубокой старости, и чудодейственной силою камня были защищены от ядовитых змей, воров и мошенников. Однажды Кришна, узнав о волшебных свойствах солнечного камня, призвал к себе Сатраджита и просил даровать чудесный самоцвет царю Ядавов, праведному Уграсене. Но Сатраджит не смог побороть свою жадность и отказался исполнить просьбу Всевышнего. Случилось так, что брат Сатраджита, Прасена, еще до восхода солнца отправился в лес на охоту и для удачи одел себе на шею подвязку с волшебным самоцветом. Но в тот день судьба отвернулась от охотника, ибо нельзя было брать камень с жертвенника, покуда солнцу не возданы все полагающиеся почести. В лесу на Прасену напал лев, разорвал его и утащил Шьямантаку. А царь медведей Джамбаван, обитатель того леса, прельстившись сверканием камня, напал на льва и, убив его, унес драгоценность в свою пещеру. От Джамбавана дар богов перешел к его детенышу, который немало обрадовался игрушке. Между тем Сатраджит уже обеспокоился отсутствием брата. «Чует мое сердце, что с Прасеной случилась беда», — размышлял он вслух, в сердцах расхаживая по дому. «Верно, Кришна в стремлении завладеть камнем заманил моего брата в ловушку и умертвил». Стоило Сатраджиту поделиться своими подозрениями с домочадцами, как вскоре уже вся Дварака гудела слухами, что Кришна убил Прасену. Глубоко огорчился Кришна, однако сразу же разгадал, в чем дело. Собрав отряд горожан, он отправился в лес, дабы отыскать Прасену и смыть с себя пятно незаслуженного позора. В лесной чаще они нашли растерзанное тело Прасены и труп его коня. Затем, пройдя по звериному следу, отыскали мертвого льва. А от того места отпечатки огромных лап вели ко входу в громадную пещеру. Кришна велел спутникам своим оставаться снаружи и дожидаться его возвращения. Сам же он направился в логово медведя. Пещера уходила далеко вглубь земли. Господь продвигался по ней, освещая себе путь блеском собственного тела. Наконец добрался он до огромного зала, у входа в который стояла колыбель, а в ней, играя драгоценным камнем, лежал сын медведя. Юная красавица по имени Джамбавати, дочь Джамбавана, качала люльку и напевала братцу колыбельную. Залюбовался Кришна сладкоголосой девушкой. Она же, почувствовав его приближение, сказала: «Уходи отсюда, пока не проснулся мой отец, иначе он убьет тебя». Но Кришна лишь улыбнулся ее словам и ответил, что не страшен ему гнев ее отца. Услышав незнакомый голос, Джамбаван пробудился и бросился на незваного гостя. Яростная битва завязалась между ними, как между ястребами за кусок мяса. В упорном поединке ни один не уступал другому ни в силе, ни в храбрости, а оружием им служили камни, дубины и стволы деревьев. Полных 28 дней продолжалась битва Кришны с медведем. Без устали наносили они друг другу удар за ударом, точно два громовержца. Когда же дыхание у медведя стало прерываться, и тело его покрылось кровавой испариной, Кришна предстал пред ним в своем божественном облике Вишну. Увидел Джамбаван, что нет разницы между Кришной и Рамачандрой, которому служил он много веков назад. И тогда обратился медведь к Господу с такими словами: отрадно мне лицезреть силу Твою, мой Владыка. Ты — жизнь моя, Ты — Вседержитель, питающий соками мои чувства, ум и плоть, Ты — Властелин всех существ, предвечный Вишну, первопричина всего». Ты — царь царствующих, создатель над творцами, из тебя происходит все сущее. Все миры проистекают из тебя. Ты — покоритель всех покорителей, единая душа всего живого. Пред тобою в страхе расступился могучий океан, едва ты бросил на него гневный взгляд. Твари морские, исполинские рыбы и чудовища затрепетали в ужасе, когда ты велел нам строить плавучий мост из камней, дабы сжечь дотла ненавистный тебе остров Ланку. Огненными стрелами ты обезглавил десятиголового оборотня Равану, и головы его, украшенные серьгами, покатились по земле, словно срезали их острым серпом. Блаженный Шука сказал: «Тогда Всевышний умерил свой гнев и голосом низким, как дальние раскаты грома, обратился к древнему своему слуге с речью полной дружелюбия. Я пришел в твою пещеру, о повелитель медведей, за драгоценным камнем, в краже коего меня обвиняют люди». Отвечал Джамбаван: «Знай, что когда лев убил Прасену, я решил, что подобает мне убить льва и забрать драгоценный камень. Теперь же я предлагаю тебе взять и его, и мою дочь. Смиренно прошу тебя принять эти дары». У входа в пещеру обитатели Двараки, сопровождавшие Кришну, терпеливо ждали его возвращения в течение 12 дней. Затем, в великой скорби, отправились они обратно в город, говоря друг другу: «Видно, кто-то убил нашего господина, иначе почему он до сих пор не вернулся?» Кришна же принял от Джамбавана камень Шьямантаку, взял красавицу Джамбавати в жены и отправился в Двараку, где Деваки, Рукмини, Васудева и все родичи молились великой богине Дурге о возвращении своего владыки целым и невредимым. Богиня заверила жителей Двараки, что господин их вернется, что никакая беда не грозит ему. И когда увидели горожане, как Кришна приближается к ним со знаменитым самоцветом на шее и в сопровождении юной красавицы, они стали приветствовать своего повелителя радостными криками. Кришна призвал Сатраджита в царское собрание и, вернув ему драгоценный камень, поведал обо всем подробно. Устыдился Сатраджит, что подозревал владыку Двараки в воровстве и что из-за него по миру пошла пустая молва. Испугался он, что оскорблением государя утяжелит свою судьбу и наживет врагов в семействе Ядавов. Стал он размышлять, как смыть с себя грех клеветы, чем ублажить непорочного владыку Двараки, как угодить Кришне, чтобы удача не отвернулась от меня, и люди меня не проклинали за скупость, глупость и подлость. Тогда бросился Сатраджит в ноги Кришне с мольбами о прощении, отдал свою красавицу-дочь Сатьябхаму ему в жены и предложил камень Шьямантаку в вечное владение. Кришна с благодарностью принял руку Сатьябхамы, но от драгоценного камня отказался и просил Сатраджита хранить его у себя, ибо камень этот — дар солнца и принадлежать должен почитателю небесного светила. Сатраджит согласился оставить самоцвет у себя на хранение, но с условием, что будет отдавать Кришне все блага и богатства, произведенные солнечным камнем. Вскоре в Двараке была устроена пышная и веселая свадьба, на которую приглашены были все ближние, дальние цари, благочестивые брахманы, знатоки древних гимнов. Так досталась в жены Кришне прекрасная и великодушная Сатьябхама, руки которой прежде добивались многие благородные мужи.